Фалес Аргивянин. Мистерия Христа. Предисловие. Суть и смысл жизни этого краткого и нескончаемого, скупого и щедрого, примитивного и бесконечно богатого потока телесных и душевных переживаний, побед и поражений, падений и взлетов, глубоких постижений и горьких разочарований, природа вселенского бытия, его исток и предел стремлений, сокровенное содержание и высшее значение, роль и предназначение пытливого и свободного духа в оковах и теснинах мира сего, вечные вопросы человеческого бытия. В упорных поисках ответов человечество обрело множество религий, философских школ, оккультно-мистических доктрин и методов духовной практики. Библиотеки, храмовые святилища, монашеские общины, эзотерические ордена и братства, ашрамы наставников и мастеров духа хранят от профанов, но открывают настойчивым искателям необъятное поле достижений души и духа поколений подвижников высокого познания. Однако, в конце концов, пройдя долгий и захватывающий сознание путь овладения достижениями предшественников, человек вновь встает перед беспощадными центральными проблемами бытия, один на один, вооруженный лишь собственным опытом, видением, чувством, разумом и мудростью, и он должен принять решение, определяющее его дальнейший путь. Автор повести, которую держит в руках читатель, Георгий Осипович Вольский, принадлежал к числу людей, томимых неутолимой жаждой постижения сокровенной сути. Она жила в его душе вместе со смутным, но сильным и явственным ощущением присутствия неких глубинных воспоминаний о чем-то необычайно важном и значительном. Эти неосознанные реминисценции стучались в сознание, не находя входа и мучая своего носителя несбыточностью реализации. Но, как и всегда, войдя в высшую степень накала, проблема разрешилась. Он встретил человека, способного понять и помочь. Это была известный в Одессе профессор консерватории и не менее известный в эзотерических кругах города духовный лидер Анастасия Васильевна Теодориди. Будучи сама в высокой степени одаренным человеком, не понаслышке познавшим природу внутренней жизни духа, она смогла понять и оценить важность подсознательных душевных борений встреченного ею человека. Анастасия Васильевна ввела его в тесный круг своих учеников и открыла путь в то состояние сознания, где и хранились сокровенные воспоминания, коих так жаждала его обыденная повседневная память. В измененном состоянии сознания он начинал рассказывать необычайные вещи, которые по-прежнему не мог вспомнить по возвращении. Но присутствовавшие аккуратно записывали эти удивительные рассказы, становившиеся в литературной обработке Анастасии Васильевны, к которой и были обращены под именем Милеса Афинянина эти речи, посланиями, представляющими собой главы этой повести. Этот апокриф XX века замечательным образом вобрал и сконцентрировал в себе огромный объем наследия эзотерического христианства в соединении с органичным использованием широкого круга положений и сведений оккультной философии и истории в целом. Одно это вместе с замечательным литературным стилем повести делает ее одним из наиболее выдающихся произведений русской и мировой эзотерической литературы. Особого внимания заслуживает то, что эта книга принадлежит к совершенно особому и выдающемуся в духовной культуре человечества жанру мистериально-посвятительной литературы, к коему могут быть по праву отнесены лишь весьма немногие произведения. Само прочтение таких книг переворачивает и переплавляет душу читателя, пропускает ее через свое горнило и преображает все ее существо. Выйдя из мира прочтенного произведения, как из пламенного жерла вулкана, человек с удивлением ощущает себя совсем иным, возвышенным и необычайно обогащенным. В его душе свершилось таинство, непостижимое интеллекту, но явственное высшему разуму и духу. Даже тело, до последней нервной клеточки, он ощущает иным, просветленным и преображенным. Однако, как и в прежние времена, малочисленных замкнутых мистических братств, строго хранивших свои посвятительные тексты, это таинство преображения сознания остается доступным лишь немногим. Ведь подлинный эзотеризм заключается не в физическом сокрытии тех или иных секретов от недостойных ими владеть, а в фундаментальном законе бытия. Сокровенная истина может быть, и это так и есть, открыта взору неисчислимых толп, но прозреть ее сможет лишь тот, кто подготовил себя к тому упорным поискам в жажде истинного познания, и откроется она ему лишь в той мере, в какой он реально способен и достоин ее постичь. Так в добрый путь, благосклонный читатель, страницы этой книги откроют вам необычайный и потрясающий душу мир суровой и мужественной тайны великой мистерии мироздания. Попов.